Супер историю рассказала вчера. По большому секрету подруга на автопале. Еще раз подтверждается, что любовь не игра, а серьезный вопрос. Завтра будет праздник. Завтра будут танцы в гордом одиночестве и полный час. Завтра будут...